274, август 15. Явленному сроку яви понимание. Срок есть астрологическое сочетание лучей дальних миров, определяющее карму человека на текущее время. Все изменения в карме происходят под воздействием лучей, указывающих наступившие сроки. Воля вносит свою струю, но в определенных пределах. В конечном итоге карма определяется волей. Но раз порожденные свободную волей, следствие становится кармой человека. Многое можно изменить, но по высшему закону. Умирают все, и росту себе не прибавить, и не изменить цвета глаз, и горб на спине горбун должен нести, хотя и может изменить в сфере духовной следствие этого уродства. Рамки кармы, часто не могущие быть измененными в своих внешних формах, в области духа пластичны и подчиняются воле. Смерть побеждается в духе. Но даже и в теле кто-то живет несколько столетий. А владение огнем раздвигает пределы кармы и позволяет человеку управлять некоторыми явлениями, которые для обычного сознания кармически неодолимы. Дхьяни, имея свою индивидуальную карму, властвуют над кармой обычных окружающих человека явлений. И они творят чудеса. Не чудеса, но знание высших законов и умение их применять. Для обывателя потеря имущества, дома — кармический тяжкий удар, для мудрого — освобождение духа от уз, привязывающих его к земле. Особенно яро полезна такая утрата перед переходом в мир тонкий. Не будет тогда за собой тащить человек груз тяжкий. Следствие кармы в области духа пластичны и зависит от степени расширения сознания. Я твоя карма. Если поймешь, что передача воли своей и духа своего в руки мои и предание себя мне есть передача течения кармы в руки твоего владыки.